играла со мной в Полифема. Ты никто ослепила меня, как стара эта древняя тема. Но не видишь, люблю я тебя. Ты любовью мне сердце сжигала, притворяясь, что очень добра. И хотела меня, чтоб не стало, забывая, люблю я тебя. Ты пытала меня каждой ночью, днем следила, дурашка моя. И на месте зашла ты бессрочно, хотя знаешь, люблю я тебя. нет меня. Только так без тебя я буду, как, увы, будешь ты без меня. И смешно вспоминать нам про стены, столько глупостей разом творя. Когда тишь для нас хуже измены, а внутри я весь твой, ты моя. Всегда извини же меня. Yeah. со мной в Полифемон.